за 3 дня до свадьбы. У Насти Смирновой была новая, красивая, с хорошим ремонтом двухкомнатная квартира. Поэтому девичник и по совместительству празднование Нового года решили провести у нее. Сама невеста Лена Тарасова предлагала и свою ипотечную однушку, но подруги наотрез отказались тащиться в спальный район в пятиэтажную хрущевку. Марина Малашенко, у которой были настоящие хоромы, да еще и с возможностью провести какое-то время на свежем воздухе, отшила сразу. Она объяснила, что у Юры какие-то там серьезные неприятности, поэтому им сейчас не до праздников. К тому же Марина теперь везде передвигалась с телохранителем, ничего не объясняя по этому поводу. Но сам факт наличия такого сопровождения говорил о многом. Как минимум о том, что она не лжет, и проблемы у нее в семье действительно серьезные. А Настя постаралась. Она и елку домой принесла, настоящую, живую. Правда, украсила ее фигурками жениха и невесты. Но выглядело это очень необычно и круто. Стол тоже ломился от угощений. Все деликатесы были профинансированы лично Никитой Козловым, будущим мужем Елены. Как вы думаете, Лена нарочито внимательно разглядывала бокал с шампанским, который она подняла, собираясь произнести тост. «Этот год будет более удачным. У меня появится новая работа, поэтому я переживаю». «Удивительно, что ты не переживаешь по поводу нового мужа», хотела сказать ей Марина Малашенко, но вовремя промолчала. И так было всем понятно, что Никита ей не пара. Он вообще вызывал какое-то физическое отвращение у Марины. Но, как говорится, деваться Ленке некуда. 35 лет, одинокая жизнь, а здесь мажорик, богатый, втрескался в нее по уши. Вон даже всем им перелет и проживание в Муреа оплатил. И вся свадьба за его счет. Говорят, что год зеленой деревянной змеи более счастливый, чем год зеленого деревянного дракона, который через час закончится, громко прокомментировала Наталья. Очень хочется в это верить. А я никогда не читала всю эту гороскопную чушь, и вам не советую. Лениво отозвалась Настя, поправляя короткую юбку, которая едва прикрывала красивые длинные ноги. У меня год был вполне себе хороший. Моя работа мне приносит хороший доход и удовольствие. Конечно, она промолчала, что этот хороший год принес в ее жизнь Олега Кустицкого, которого она теперь боялась, как черт ладана, после того, как поняла, чем он там занимается в свободное время. Но это открытие было настолько ужасным, что поделиться им с подругами она была не готова, поэтому тоже решила, по примеру Елены, рассказать только о работе. Почему бы и нет? «Это потому, что ты занимаешься незаконной деятельностью», усмехнулась Марина. «И тебя до сих пор не поймали». У нее сдавали нервы. Угрозы на сотовой Юры приходили с регулярной периодичностью. И даже телохранитель, который сейчас ждал ее в машине у подъезда Насти, не мог ее успокоить. К тому же бесследно пропал ее украденный телефон. Если его удастся взломать, то в нем обнаружат очень много личной и деловой информации под грифом «секретно». «Не поймали сейчас и не поймают потом», нарочито безразлично пожала плечами Настя. «А ты в своей адвокатской конторе с ума скоро сойдешь, как и твой Юра. Он уже на Скуфа похож». Ей стало обидно, что у Маринки вот все хорошо. Муж, который ее любит и на руках носит. А ей опять не повезло. Встретила Олега, мечта, а не мужчина. А вон, посмотри, оказался криминальным авторитетом, который прячет трупы в бетон. Жуть! А кто такой Скуф? Лена решила уже не произносить тост и просто осушила бокал с шампанским. Я не в курсе этих молодежных словечек. Мне уже не 20 лет, поэтому я не пытаюсь быть в тренде. У нее и так настроение было хуже некуда. Эта быстротечная свадьба у нее была как кость в горле. Но билеты уже куплены, гостиница забронирована, и даже наряд невесты и платье подружек готовы. Какой смысл сейчас всем ссориться, если все равно придется мириться?